Его помещали в бутылку и оставляли где-нибудь на склоне бархана, практически не надеясь, что песок когда-нибудь доставит его по назначению. К сожалению, скорости направления движения песка в пустыне не поддаются расчетам, поэтому вероятность того, что почта когда-нибудь попадет в руки к нужному адресату, ничтожно мала. Одно из таких посланий, найденное чудищами, было, по всей видимости, очень старым, поскольку бумага уже пожелтела, а буквы, выведенные старинным шрифтом, сильно истерлись. Но в тот момент, когда была обнаружена бутылка, поднялась страшная буря. И чудичи, сочтя это знаком судьбы, решили повиноваться 12 правилам, начертанным на листке, как закону. Вот они, эти правила. Первое. Уповай на чудо. Второе. Никогда не кличь белого петуха по имени. Третье. Не вкушай дерево. Четвертое. Если обнаружишь на пути своем две палочки, лежащие крест-накрест на земле, то перешагивай через них не правой ногой вперед, а левой назад. Не трапезничай ими. Пятое. Если на костер падет тень ворона, огонь следует погасить и снова разжечь, и повторить это 3 раза, дабы не случилась большая беда. Шестое. Если узришь белого петуха, восседающего на 2 перекрещенных ветках, не губи его, не кличь по имени и не чись к себе приманить. Седьмое. Нареки себя так, как не зовут ни одно существо универсума. Встретив своего соплеменника, без запинки назови его полным именем. К этому пункту я чуть позже добавлю некоторые подробности. Восьмое. Если тень ворона коснется белого петуха, восседающего на 2 перекрещенных головешках потухшего костра, тебя ожидает горе и злосчастье. Не следуйте, неразборчиво, ха, а также кликать петуха по имени, трапезничать головешками, изводить ворона и обращаться к соплеменнику неполным именем. Девятое. Никогда не шныркай назад. Поскольку никто из чудищей не знал, что означает это «шныркай», они никогда этого и не делали. И таким образом этот пункт правил выполнялся автоматически. Никогда не шныркай вперед. То же самое. 11. Никогда не укладывайся почивать на зыбучих песках, если они текут в сторону полдня. Если же они текут в сторону заката, приятных снов. 12. Ищи град под названием Анагром Атав. Если сумеешь найти его и изловить, он станет твоим домом, и ты поселишься в нем навсегда. Поскольку в пустыне не водились белые петухи, я не испытывал желания поедать деревяшки, правила эти меня вполне устраивали, не считая того, что я их не совсем понимал. Последний пункт казался мне самым загадочным. Как это можно поймать город? По правде говоря, я и не думал воспринимать их всерьез.